Следующий волк. Мужики продолжали, перебивая друг дружку, рассказывать о главарях, дополняя один другого. Я же с каждого нового имени фигел. Нет, я знал, что тут много фанатов героев комиксов, но чтобы так, не предполагал. Хотя, наверное, что-то такое же творится в Японии. Нет, думаю, там все еще хуже с этим. Но и тут было весело. Ни у одного из главарей не было нормального имени, прозвища взятые из-за способностей, которые походят на способности того или иного героя комиксов. Вот только ведут они себя скорее как злодеи из этих самых комиксов. Теперь понятно, чего они так на Синтию реагировали. Приняли за еще одну высокоуровневую ненормальную, которая за косой взгляд грохнуть может. Что касается само назначенного президента, то вот он способностями не обладает, ну или просто не афиширует это. Вот среди его людей есть несколько обладателей способностей, правда мало и уровень и способности у них так себе. Слишком поздно господин президент спохватился. Это поначалу М-16 против фокусников рулило, а сейчас тому же Колосу даже на ручной противотанковый гранатомет плевать. Точнее, он его скорее всего откинет и даже травму нанесет, но ни разу не разорвет на куски. Да и вообще попасть по тем, кто прокачивал скорость, задача не из простых. Так что мужик начал агитировать за своего шефа. Типа пойдешь работать на президента, и будет тебе счастье. А с главнюками лучше не связываться, сейчас у них вооруженный нейтралитет и вроде как достигнуты какие-то договоренности, так что если попытается влезть кто-то новый, могут и все толпой навалиться или после боя напасть. А уж идти к кому-то из них на службу, вообще дело гиблое, будешь пахать в три смены без перерывов на обед и без выходных и праздников, и все это за бесплатно. То ли дело у господина президента работать. Сами же эти ребята занимались тут очень интересной работой, искали обладателей способностей, а главное системного оружия. У них с ним был жуткий дефицит. Люди, что получили его, потом просто-напросто побросали. Ну да, нафига тому же спецназовцу топор, если у него автомат есть. Гражданские тоже не горели желанием таскать с собой оружие, тем более думали, что ситуацию уже взяли под контроль. А оружие полежало какое-то время, да и исчезло. И теперь пусть они рыбу в озере глушат гранатами, буйволов и ящеров стреляют в промышленных масштабах, но опыта с этого не получают. А те два меча на всех, что у них есть, ситуацию ни разу не спасают. Я подумаю над вашим предложением. Синтия держалась прям как королева перед холопами. Ты опять испачкался. А вот это уже было адресовано мне. Эй, чё? Но не успел я мявкнуть, как на меня использовали навык очистки. Нет, приятно, конечно. Но непонятно с чего. А когда непонятно, делаем морду кирпичом и молчим с умным видом. Синтия сама, использовать отрицание просто для очистки. Это как-то... Подошедший Хиро покрутил в воздухе рукой, пытаясь этим выразить это самое как-то. Вот только. Какое еще отрицание? Так, спокойно, придерживаемся старых вводных, морду кирпичом и молчим с умным видом. Может, потом пойму, что к чему. Да ладно, сейчас займемся данжами на севере города, чтобы поднять остальных до 10-го, и заработать бонусы за одиночное прохождение, а после можно и за тот взяться. Синтия кивнула головой в сторону эпической 30-ки. Данжи на севере. Подошедшая Памела всем своим видом выражала недоумение. Да, ты была в данже и пропустила разговор с парнем со способностью оценка небесного ранга. Он за кое-какие карты рассказал о некоторых данжах, подходящих для нас уровней. Так что вслепую лезть теперь не надо, и можно зарабатывать бонусы за одиночное прохождение. Понятно. Мне показалось, Фили Памела применила мой прием морды кирпичом и молчим с умным видом. Нет, точно показалось. Но я походу начинаю понимать, что к чему. Кстати, у вас случаем нет с собой патронов на Desert Eagle 50 калибра. С учетом того, что у этого крикливого на поясе как раз висел данный ствол, то скорее всего были. А, есть. Сколько? Две упаковки. Хорошо, махнемся. Синтия сняла с пояса кинжал и помахала им в воздухе. Да-да, конечно. Мужик пулей залетел в машину, где копался некоторое время и вылез с одной целой, а второй начатой упаковкой патронов. После чего он разрядил свой пистолет, добавив часть недостающих патронов ко второй коробке, и передал Синтии. Ладно, теперь выдвигаемся. Глава 19. Безопасная зона 12785 и B51. Т-1238. Штаб президента Объединенных Штатов Северной Америки Тейлора Берча. «Господин президент, к вам капитан Кремер». В кабинет, который раньше служил местом работы директора небольшой юридической фирмы, заглянула миловидная блондинка. «Хорошо, Моника, пригласи капитана и принеси, пожалуйста, кофе». Коротко кивнув, девушка быстро удалилась. Она уже поняла, что походка от бедра и незастегнутые пуговицы не помогут удержаться на столь теплом и сытном месте. Трем предыдущим секретарям не помогли, не те нынче времена. Сейчас надо очень быстро шевелить мозгами, да и ногами. Именно по этой причине на ней были не туфли с высоким каблуком, а кроссовки. Попытки соблазнения своего шефа она также не предпринимала. Опять же опыт предыдущих неудачниц. Причиной же был не почтенный возраст ее шефа, а количество работы и проблем, которые ему приходилось решать ежесекундно. У президента Ошсета и Лоры Берча времени на сон почти не было, какие там заигрывания с секретаршей. В отличие от дур, которые думали, что их работа будет заключаться в приготовлении кофе, что в нынешних условиях теперь дело не такое простое, ведь вся техника работает от электричества, а оно сейчас в жутком дефиците. Почти все генераторы отданы госпиталю и еще нескольким стратегически важным объектам, и работой под столом, и на столе начальника, поняла, что это не так. Именно по этой причине и оставалась на этой должности, в отличие от предыдущих трех, которые с этого места вылетали буквально на следующий день, а одна так вообще через 4 часа после прихода на работу. Потому, пригласив в кабинет темнокожего мужчину 35 лет в военной форме, Моника занялась приготовлением кофе. Да-да, именно кофе, как многозначно попросил шеф. Умение различать такие вот просьбы было одной из причин, почему ее не выперли и, не плюнув на статусность, не взяли секретаря. Налив до половины чашки кофе, сваренный в турке на походной плитке в подсобном помещении, и долив туда четверть флакона с голубоватым зельем и столько же золотисто-красного, поставив их на поднос, отправилась в кабинет. «Разрешите». В кабинет вошел высокий темнокожий мужчина. «Да-да, присаживайтесь, капитан». Сделал приглашающий жест в сторону кресла напротив стола, хозяин кабинета. «Что-то серьезное?» Вопрос был чисто формальным, так как по пустякам капитан Кремер приходить бы не стал. В случае не слишком серьезных вопросов прислал бы своего заместителя. «Да». Поудобнее устроившись в удобном кресле, капитан продолжил свой доклад. Одна из групп поисковиков наткнулась на группу пользователей, сильных пользователей. «Потери?» «Нет, вопрос удалось решить миром, но...» Тут капитан прервался. В кабинет вошла секретарша Берча, и быстро поставив чашку с ароматным кофе перед президентом и им, быстро удалились. Брейн проводил взглядом удаляющуюся спину девушки, а после пригубил напиток. Отказываться от напитков в этом кабинете он даже не думал. И дело тут было не в том, что своим отказом он мог обидеть хозяина, дело было в уровне. Та бурда, а по-другому назвать то, что он пил до того, как попробовал это, у него язык не поворачивался, не только не имело такого вкуса, но и бодрило чуть-чуть. Этот же напиток выметал из тела всю усталость и напряжение, да тело становилось легким, даже старые ранения переставали беспокоить некоторое время. Ну и сама девушка была на уровне. Пусть и дресс-код явно не соответствовал привычным стандартам, но припоминая, сколько километров приходилось наматывать этой особе, он был вынужден признать, что такое решение в одежде было крайне верным. Нет, связь у них была, коротковолновые рации были в наличии, пусть их КПД из-за некой дряни, которая полностью глушила другие виды беспроводной связи, да и большую часть сложной электроники убила с концами, был сильно понижен. Но для связи в пределах зоны этого хватало. Вот только не все можно доверить подобным средствам связи. Каналов было мало, а как-то шифровать сигнал не было возможности, а потому любой имеющий аналог мог подключиться и слушать переговоры. И если у гражданских подобные приборы были изъяты еще в первые дни, то вот у этих уродов изъять их не вышло. Ну а в том, что они круглыми сутками мониторят эфир, капитан не сомневался. А потому передача посланий происходила прямо, как в средние века, с гонцом, КХМ. Прокашлившись, капитан продолжил. Перед этим они продемонстрировали свои силы, впрочем, это как обычно. Проблема в том, что их лидер, некая Синтия, показала 3 способности и дала намек на обладание еще несколькими, а это в лучшем случае 10 уровень, в худшем 20, но последнее маловероятно. Точно способности, может, классовые навыки. Нет, слишком разнообразные. Ясно. что по самим способностям. К сожалению, по визуальным проявлениям, которые описали свидетели, многое понять не удалось. Первое, какое-то воздействие, без видимых эффектов, разрезающее металл как нож бумагу. Взгляните. На стол лен пистолет со срезанным дулом. Гладкий, практически зеркальный срез. Второе, предположительно огненный шар, но высокого ранга, пламя в нем было белым, и испускало яркий свет. Такой пройдет танковую броню и не замедлится. И третье, некое отрицание, было использовано для того, чтобы очистить от грязи одежду и человека. По рассказам очевидцев, у пацана даже волосы стали чистыми, как после помывки. Проблема в том, что по оговоркам ее спутников подобное использование этой способности их явно коробит. Проблема в том, что один из моих бойцов, у которого, как выяснилось, имеются интересные увлечения, примерно опознал, как по названию, так и по действию эту способность. Опознал. Да, как вы уже знаете, совпадение названий и эффектов этих способностей и того, что было показано в фильмах, или описано в книгах и комиксах, очень часто совпадают. Да, наш научно-исследовательский отдел считает, что таким образом работает перевод или так сделано для упрощения понимания нами способностей. Ведь огненный шар понятен всем в отличие от... Президент прервался, видя скривившееся лицо своего собеседника. Капитан не любил ненаучные термины, и сам научно-исследовательский отдел, точнее его руководителя. Данный индивидуум обладал высокоранговой оценкой и знаниями подходящей направленности, ну и был слегка эксцентричен, хотя капитан выражался более развернуто, поехавший крышей фрик. Наверное, его сильно смущала шапочка из фольги, утыканная светодиодами, а может и другие детали гардероба главы научно-исследовательского отдела. КХМ, я в курсе. Продолжайте, капитан. По его словам, это отрицание нечто вроде локального управления временем и реальностью. Владелец способности может отрицать что-либо, к примеру ранение, вплоть до потери конечности, а возможно даже смерть объекта. Также возможно отрицание самого факта существования чего-либо в зоне действия способности. По словам очевидцев, эта девочка просто дотронувшись, а это значит, что ей необходим физический контакт с целью, чтобы стереть цель или ее часть. Президент надолго задумался. Капитан же не прерывал и терпеливо ожидал. Вы уверены, что все ее способности были именно способностями, а не эффектами от вещей? Да. На ней не было ничего похожего на особые вещи, только обычная одежда, а также топор из стартовых пистолет и кинжал. Последние она обменяла на две коробки патронов. Что касается оснащения особыми вещами, то этим отличались ее подчиненные. В группе помимо этой Синтии 10 человек, двое из них дети лет 13-14, остальные, как и она, подростки 17-20 лет. Один был в полном доспехе и вооружен явно непростым мечом. Вообще там вооружены все, даже та парочка детей кинжалы таскает. Обладание способностями также подтверждены. Группу окружал барьер, который эти дебилы изначально не заметили из-за мутного лобового стекла, а после уже было поздно. Еще двое обладали дальнобойными способностями, по описанию походит на воздушный кулак и огненное копье. И возможно среди них есть оборотень. У одной из девушек присутствовали характерные повадки и признаки. Один из группы имел удовольствие насмотреться на волка, а потому определил это на раз. На предложение по работе на вас, ответила, что подумает. Капитан, думаете, рационально будет приглашать еще одного сильного пользователя? Сами знаете, что проблем у нас сейчас навалом, и только еще одной войны за территорию нам не хватает для полного счастья. Господин президент, я бы рекомендовал принять эту группу к себе на службу. Поясните. Ситуация пусть и стабилизировалась, но не равен час эти ублюдки снова попытаются взять власть в свои руки, и угроза разрушения купола их может не остановить. По моим данным, Колос строит укрепление на своей территории, якобы для защиты от мутантов, которым на купол класть, но как по мне, такая стенка и от зомби будет защищать исправно. Фрис и Гора последовали его примеру, пусть и не так активно и масштабно, но думаю, что скоро все укрепятся, это вопрос времени. А потому нам надо иметь на своей стороне кого-то подобного, и эта Синтия идеально подходит на эту роль. Во-первых, она в отличие от этих не отказалась от своего человеческого имени, а это о многом говорит. Во-вторых, вместо того, чтобы прибить группу, узнать и забрать все, что ей нужно, Она предпочла честный обмен. Тот же Феникс группу, что при встрече наставила на него оружие, сжег без вопросов, а допрашивал вторую, которую после допроса сжег. В-третьих, она отлично подходит по уровню силы, плюс у нее своя группа из неслабых пользователей, которые еще станут сильнее. К тому же группа не столь большая, и мы вполне сможем им предложить комфортные условия. Да и они все подростки, можно будет сыграть на этом. И где они сейчас? Отправились на север города, вроде как полезут в эти адские врата. Насчет этого есть неподтвержденная информация о том, что им продал информацию по ним некий человек со способностью оценка небесного ранга. Небесного ранга. Разве мифический не предел? Возможно, что нет. Для обычной лжи слишком неправдоподобно. Если то, что они постоянно суются в эти адские врата, правда, то экипировка остальных, уровень и способности этой Синтии, выглядит правдоподобно. А живы они лишь потому, что кто-то предоставлял им информацию о уровне угрозы этих данжей. Они также упомянули о неких бонусах за одиночную зачистку данжа, и о примерном уровне угрозы одного данжа недалеко от нас. К сожалению, была утечка информации, и Феникс с небольшой группой своих сорвался в направлении примерного месторасположения того данжа. Думаю, этот факт можно будет использовать, чтобы настроить ее против Феникса. Все же он уведет у нее из-под носа крупную добычу. Хорошо, дайте указания всем нашим, чтобы при встрече с этой Синтией были вежливы и оказывали всевозможную помощь и вежливо передали приглашение посетить нас. Также пусть начнут поиски этого человека с небесной оценкой. Нет, пусть этим займутся исключительно твои люди. Не хватало, чтобы кто-нибудь из этих идиотов что-нибудь учудил. Приоритет отдай поискам и вербовке этого человека. Информация нам сейчас нужна как воздух. А эта Синтия скорее всего и так сама вскоре придет. Думаю, нас просто прощупывали и набивали себе цену. Вечно бегать по этим данжам и спать в полглаза, в городе кишащем зомби и тварями, быстро надоест. Этот забег по данжам у них финальный, для того чтобы получить больше сил и занять более теплое место. А потому все силы направьте на поиск и вербовку этого человека. Господин президент, к вам Марк Адамс, говорит, что это срочно. Постучавшись в кабинет, заглянула секретарша. Разрешите идти. Встал со своего места капитан Кремер. Да. Пригласите мистера Адамса Моника, и сделай мне двойной кофе и кофе для мистера Адамса. После тяжело вздохнув, Берч приготовился выслушивать этот глас народа. Вот когда перли зомби и твари, когда бандиты начали творить откровенный беспредел, этот народный глас язык из задницы не высовывал, но стоило только ситуации урегулироваться, как тут же высунул. О правах человека и незаконности назначения на пост без проведения открытых выборов тут же вспомнил. Пристрелить его что ли? Нет, сейчас не до него, нужно было обдумать новую информацию, и если сильная группа была интересна, то вот наличие такого торговца информации, о котором до этого никто не знал, а ведь связь между несколькими крупными безопасными зонами уже была налажена, сильно тревожило. Тут либо от него ее утаили, либо и там об этом человека никто не знал. В то, что он появился только недавно, не верилось. Все, кто получил сильные способности, сделали это в первые дни. После этого найти что-то стоящее стало крайне сложно и смертельно опасно. Иначе бы он весь отряд Кремера снабдил бы самыми-самыми способностями, да и про себя не забыл. Но пока из всех благ, что дал обновленный мир, ему доступны только зелья. И чтобы продолжить их получать в прежнем объеме, он будет держаться за свое место всеми конечностями и даже зубами вцепиться. Ведь болезнь, которую все врачи признали неизлечимой, и которая заживо съедала его последние полгода, за которые он постарел лет на 20, отступила. Не исчезла полностью, но и не проявляла себя и позволила жить без боли, которую под конец не могли унять даже сильные наркотические обезболивающие. Теперь же появилась надежда на полное исцеление, ведь кто еще как не обладатель столь высокого ранга в оценке может знать, чем можно его полностью вылечить, а там можно будет использовать то, что он как насмешку судьбы получил, когда отбился от своего помощника, ставшего зомби. Ведь если он будет здоров и использует ее, заявление о Объединенных Штатах уже не будет звучать как бред и пустые мечтания, а станет целью, к которой можно будет прийти. Так под экспрессивную речь Марка Адамса, бывший сенатор строил планы, совершенно не вслушиваясь в то, что говорил его гость. Василий Николаевич Печкин. В свои 14 лет я узнал, что человек, который по факту заменил мне отца, им является на самом деле. Подозрения у меня, да и судя по всему у моего отца были давно. Слишком уж мы с ним не похожи, а вот на моего тренера Ивана Ивановича Кузнецова я был очень даже похож. Я когда записался в секцию, которую он открыл, отец с матерью очень сильно повздорили. Узнал же я все от матери. Тогда я просто подошел к ней распечатанными на принтере медицинскими документами и сказал: «Я сделал тест на отцовство, не хочешь мне ничего объяснить?» Естественно, ничего я не делал и руководствовался только одними предположениями, но результат был. Мать все рассказала. История вызвала у меня самый настоящий шок. Моим биологическим отцом оказался Кузнецов. Вот только он об этом не имел ни малейшего понятия. Вышло так, что он в первый и в последний раз в своей жизни нажрался до поросячьего визга из-за того, что любовь всей его жизни залетела от другого, а его в который раз послала далеким лесом. Вот только не он пришел к моей матери за утешением, а она воспользовалась его неадекватным состоянием, что честно выбило меня из колеи. Но утро он даже не вспомнил, что виделся с моей матерью, не говоря уже о том, что между ними было. А вот она через несколько месяцев обнаружила, что беременна, и очень оперативно окрутила и задурила голову моему отцу и по залету выскочила замуж, чему он на тот момент был только рад. Но радость была не слишком долгой, а после до него, видимо, дошло, что роды на 6-м месяце это не очень то и нормально, да и ребенок на него вообще не похож. На развод он подавать не стал, как и афишировать этот факт, а от всех отмахивался тем, что я пошел в деда. Но и отношение ко мне у него было скорее безразличное. Моим успехом в учебе и спорте он не радовался, а похвала была сухой и пустой, даже за хулиганство, меня поругали чисто для проформы, переложив все на мать. Я тогда решил напортачить так, чтобы отец в конце концов не смотрел на меня так безразлично, и попался Кузнецову. Он за ухо отволок меня в зал, где занимались ребята моего и младших возрастов, усадил на стул, налил чаю, а после просто выслушал. После этого он не сделал что-то такое, как герой какого-то фильма, после чего моя жизнь и отношения с семьей наладились как по волшебству. Нет, он просто выслушал и сказал, что я могу приходить сюда, когда захочу, он всегда выслушает, и если сможет, поможет чем сможет. Вроде бы и ничего не сделал, но я нутром чувствовал, что ему не все равно, просто он не волшебник или какой-то супергерой, и уж тем более не семейный психолог, чтобы решать такие проблемы. Но мне после разговора с ним действительно стало легче. А после я приходил несколько раз и даже немного занимался вместе с остальными, ну и как следствие записался. Это впервые вызвало то, чего я добивался, отцу стало не все равно. Он очень сильно разозлился, но и так же быстро остыл и вернул свое прежнее отношение, разве что сказал, что платить за мое обучение в этой секции не будет. Что тут сказать? Это подняло мое желание быть в этой секции, просто на заоблачные высоты и замотивировало на свершение в ней по самое не могу, через которое я переступал. И уже через полгода занятий я занял первое место на районных соревнованиях. И случилось то, чего я не ожидал. Иван Иванович меня хвалил, поздравлял, и мне впервые в жизни было приятно. После этого реакция отца перестала для меня что-то значить. Я хотел добиться похвалы именно от него, и я ее заслуженно получал. А после узнал правду, и честно не знал, что с ней делать. С одной стороны я был счастлив, но с другой не знал, как на такие новости отреагирует мой отец. Ведь у него уже был сын, пусть не родной, но я знал, что его мать он любил, и когда все же добился ее, она скончалась через полгода после их свадьбы, но любимой. Ревности или ненависти у меня к Алексею не было. Отец просто не знал о моем существовании, но даже так сделал для меня столько, сколько не каждый отец дает своему ребенку. Да и этому парню от жизни досталось порядочно. Когда я увидел его в первый раз, то никак не мог поверить, что этот тщедушный пацан не просто мой ровесник, но даже старше меня на пару месяцев. 3 года с того момента, как узнал правду, я мучился желанием все рассказать, и боялся, что этим разрушу то, что уже умею, а потому никак не мог решиться. Да и понимал, что мой отец, чей бизнес с тех пор, как он унаследовал его от своего отца, сильно расширился, сможет устроить ему кучу проблем, да и мне жизнь постарается испортить. То, что и мать от этого пострадает, меня не сильно волновало. После того, как она рассказала мне правду, наши без того не лучшие отношения почти сошли на нет. Ведь тогда она умоляла меня никому не рассказывать, так как переживала о том, что отец с ней разведется. А в этом случае она останется ни с чем. Дед, когда был жив, обеспокоился, чтобы построенный им с нуля бизнес не канул в небытие из-за какой-то вертихвостки, и заставил тогда еще сопляка с ветром в голове, которому приспичило жениться, подписать брачный договор. И если у него после и появились подозрения, то он молчал, дабы не выставить себя идиотом, то вот в случае, если все вскроется, то точно разведется, да и меня на улицу вышвырнет. А это точно создаст проблем моему настоящему отцу. Мать точно пойдет к нему и будет давать на жалость и упирать на то, что он отец ее ребенка, а значит, должен позаботиться о ней. Но однажды я наткнулся на сайт организации «Свет человечества», а после прошел их тесты и получил приглашение не только на предстоящее мероприятие, но и на обучение в колледже, что находится под их патронажем. А после для меня открывались большие перспективы устройства на роботу с перспективой карьерного роста. Но желание отправляться не то что учиться, но и просто на какое-то не слишком понятное мероприятие у меня не было, о чем я и написал в ответном письме. Вот только они от меня так просто не отстали. Со мной связался представитель этой организации и очень долго уговаривал, расписывая перспективы, которые меня ждут, и чуть ли не слезно просил посетить хотя бы мероприятие, о котором рассказал более подробно. Меня в его рассказе зацепило только то, что будет проведен медосмотр на новейшем оборудовании и лучшими специалистами. Нет, у меня со здоровьем как раз было все более чем хорошо, но вот у приемного сына моего настоящего отца не очень. Его недоразвитость и просто никакой иммунитет были следствие какой-то болезни, которую наши медики даже определить не могли, не говоря уже о том, чтобы лечить. Я осторожно поинтересовался возможностью проведения этого самого медосмотра для своего дорогого друга, без которого я просто никуда. После того, как этот агитатор согласился не только на проведение медосмотра, но и оплату билета, проживания, питания и досуга для моего друга, еще до того, как я успел договорить, я понял, надо брать быка за рога. Эта организация явно во мне заинтересована и готова за это заплатить. Буквально в течение нескольких минут у меня в голове выстроился многоходовой план, к воплощению которого в реальности я тут же приступил. Первым делом я расписал человека, под чутким руководством которого смог добиться таких успехов, и можно сказать, что и не сильно приукрашивал. Мы с парнями уже второй год подряд между собой делим призовые места на всех соревнованиях, в которых участвуем. Посмотреть на такого замечательного человека агитатор согласился, но без особого желания, и только для того, чтобы я согласился на то, чтобы посетить это их мероприятие и подумал о том, чтобы поступить в одно из предлагаемых им учебных заведений. Но его интерес подрос после того, как я оправил данные Кузнецова и уговорил его самого пройти их тесты. После этого агитатор сообщил мне, что такого замечательного специалиста с радостью примет на работу несколько учебных учреждений из того списка, что он мне уже отправлял для ознакомления. Также сказал, что если Кузнецов согласится, они поспособствуют получению им гражданства США, помогут с переездом и обустройством на новом месте. В общем, предложение было просто нереально щедрое. Оставалась сущая малость – уговорить и объяснить все отцу. Рассказал я только часть правды, а точнее о возможности провести Алексею бесплатное медобследование из ШСА и о том, что для этого нужно. Но вот дальше пришлось устраивать целые пляски с бубном. Директор захотел отправить в качестве сопровождающего своего родственника и нашу учительницу английского языка. Последней самой бы его выучить не помешало бы. Пришлось извращаться, в результате получилось освободить одно место. Конечно, тот агитатор был готов оплатить билеты для Кузнецова и его сына отдельно, так как его, можно сказать, приглашали на собеседование, но я хотел оставить все это в тайне. Я хотел, чтобы сначала выяснилось, что за болезнь у Алексея, и могут ли ее вылечить, и если да, что было идеально, можно было поговорить с отцом и рассказать ему правду, а после без ущерба для всех перебраться в США. Я просто поеду на учебу, а после и останусь там работать, а отец во время этого мероприятия получит предложение о работе, и также переедет. И никакого скандала и урона моей семье, и все в выигрыше. Да и пусть это расчетливо, но вероятность, что отец не отвернется от меня после помощи Алексею и ему, больше, чем если я просто подойду и расскажу обо всем, добавив этим ему кучу проблем. И конечно же я собирался поступать в тот колледж, куда возьмут на работу отца, да и жилье надо будет найти поблизости, в идеале по соседству. Ну и с Алексеем постараться наладить отношения. Он вроде так парень нормальный, так что думаю найдем общий язык. Я заранее узнал чем он увлекается, и ознакомился, и если быть честным даже не жалею, что-то в этих мангах, комиксах и аниме есть. Все сложилось как нельзя лучше. Обследование выявило у Алексея очень редкое, можно сказать штучное заболевание. Проблема была в том, что оно в принципе не лечится. Но, во-первых, оно не смертельно, то есть, если беречься, то проживешь относительно нормально довольно прилично. И во-вторых, его течение можно облегчить, точнее немного убрать последствия в виде недоразвитости и снижения иммунитета. Конечно же это не бесплатно, но если отец устроится работать в одно из тех учебных учреждений, то вполне сможет себе это позволить. Мое же признание, несмотря на все мои опасения, прошло, хорошо, наверное. Правда, от слухов теперь избавиться будет сложно. А то, что они будут, я не сомневался. Вот надо же было сотруднице заглянуть для того, чтобы оповестить о очередном мероприятии, в тот момент, когда мы с отцом со слезами на глазах, сам от себя такого не ожидал, обнимались. После мы очень многое обговорили. Он одобрил мой план, но Алексею обо мне решил пока ничего не говорить, а подождать, когда переберемся сюда на постоянное место жительства. Наверное, именно поэтому возникшее сообщение стало для меня очень сильным ударом. Я только-только обрел нормальную семью, и у меня ее хотят отобрать. Хуже всего было то, что в этот день отец как раз остался в комплексе для проведения собеседования, а не отправился вместе со мной. Мне, конечно, хотел поприсутствовать при столь важном и, можно сказать, переломном моменте в нашей жизни, ведь если все пройдет хорошо, то наш переезд станет вопросом решенным. Но и посетить один из филиалов компании Генотех тоже хотелось. Да, свое будущее я вижу именно в работе в этой сфере. А самое приятное в группе, куда меня распределили, меня понимали и не смотрели квадратными глазами. Ну да, с моими габаритами и тем, что я беру первые места на соревнованиях по тяжелой атлетике, представить меня в белом халате, очках и в окружении пробирок и чаш Петри, знакомым очень трудно, можно сказать это рвет им шаблон. Здесь же на меня не смотрели с удивлением и непониманием или воспринимали мои слова как шутку. Тут нашлись те, кто тоже интересовался генетикой и хотел посвятить себя именно этому. Наверное, потому, что большая часть нашей группы питала нездоровый энтузиазм и интерес к этой области, нам и предложили устроить экскурсию в Святая Святых, в лабораторию, где проводились испытания на животных. То есть можно было увидеть не только данные и модели, но и взглянуть на готовый результат. То, что нас вроде как посторонних людей допустит до такого, объяснялось тем, что львиная часть финансирования шла от организации «Свет человечества». Вот как можно было от такого отказаться. Хотя я все же хотел, но отец отговорил меня, сказав, что предложение то не одно, да и он не будет ставить заоблачных условий, и вообще если его пригласили на собеседование, а не он пришел, то значит уже все для себя решили, и остались только формальности. Ну и о результатах он мне сразу сообщит по телефону. Началось это, когда я был в туалете. Вот уже явно лучшее место для того, чтобы встретить конец света. Хотя в тот момент я решил, что произошла утечка каких-то веществ, и я умудрился ими надышаться, и теперь у меня галлюцинации. Ну, а что? Во время полета я показательно читал мангу с похожим сюжетом. Жаль только Алексей на это не обратил внимания. Похоже, у него еще и страх полетов, и ему тупо было не до глазения по сторонам. Но вот когда на меня набросился мужчина, вылезший со спущенными штанами из другой кабинки, пока я мыл руки и умывался, у меня появились сомнения, но версия о утечке чего-то, что вызвало галлюцинации у одних людей и девиантно-агрессивное поведение у других, была более логичной и правдоподобной, чем мысль о приходе системы и конце света, особенно с учетом того, где я находился. Справиться с мужчиной оказалось непросто. Даже несколько сильных ударов по голове его не вырубили, а уж как я намучился, связывая его, используя его собственный и свой ремень и другие подручные средства, лучше не вспоминать, ведь без потерь это не обошлось. Гад ухитрился пару раз вывернуться из захвата, тем самым вывернув себе руки, и покусать меня. Раны, несмотря на то, что кое-как себя перевязал, порвав футболку наподобие бинтов, кровоточили и болели. Но поспешность в таком деле была лишней. Неизвестно, сколько людей пострадало, и когда будет оказана помощь. Самым лучшим решением было подождать, когда ситуацию возьмут под контроль. Аптечка, конечно, была бы не лишней, но вот вероятность получить еще больше травм в попытке до нее добраться была слишком высокой. Да и на примере уже виденного и старающегося освободиться, не считаясь с повреждениями, мужчины, можно было понять, что без нанесения тяжких телесных встреч с еще одним зараженным не обойдется. А если их будет несколько? Ну, предположим, не миндальничать, двоих я уработаю, помимо таскания железа я и умением набить морду ближнему своему не пренебрегал, но если их будет больше, да и в дальнейшем это может перерасти в большие проблемы. Самооборона самообороной, но сомнительно, что убийца не то что гражданство дадут, но и хотя бы визу. Можно, конечно, и в суд подать на эту компанию, но выиграю я не так чтобы много, нет, по деньгам будет очень даже прилично, но о моих планах на будущее можно будет забыть, а потому сидим тихо и ждем спасателей. Просидел я по собственным ощущениям долго, часа три, а может и все четыре, точнее сказать сложно, наручные часы не ношу, а телефоны пришлось сдать на входе, иначе бы уже давно вызвал помощь. Раны начали нарывать, и я понял, что надо действовать, а то могу и без правой руки, куда пришлось, оба укуса, остаться. Но как оказалось, сделать это было не так просто, меня реально штормило, пусть и не до такой степени, что иди не мог, но даже простое перемещение давалось нелегко. Коридор был пуст, и в нем стояла какая-то звенящая тишина. Понятно, что звукоизоляция в таком месте будет хорошей, но все равно было как-то жутковато, особенно в комплекте с включившимся аварийным освещением. Но стоило мне покинуть этот этаж и подняться на уровень выше, где должен быть конференц-зал, кафетерий и зона отдыха, как я встал как вкопанный от открывшейся мне картины, которую не в каждом фильме ужасов увидишь. Везде лежали тела людей, разорванные, раздавленные, а иногда и реально размазанные по стене, полу или потолку, на некоторых даже были видны следы попыток их съесть. От вида трупов и стоящего тут запаха меня вырвало. Вот только времени на то, чтобы впадать в панику, у меня не было. Ситуация приняла слишком серьезный оборот. Повреждения, которые были у большинства трупов, просто не могли быть нанесены человеком. Ведь как бы ни был силен человек, разорвать пополам другого, тем более если это взрослый мужчина весом около 90 кг, он не сможет. Но у меня были подозрения о том, кто мог это сделать, и я очень надеялся, что все же ошибаюсь, да и вообще сейчас сижу со спущенными штанами в туалете и пускаю слюни, а мозг крутит мне фильм ужасов. Вот только проверка на то, сон это или галлюцинация, показала, что это все же реальность. Ведь во сне невозможно читать, особенно незнакомую тебе книгу или текст, а то, что писалось в папке, которую я подобрал, я до этого точно не читал. И нет, там не обнаружилось объяснение всего происходящего, как это бывает в фильмах, где главный герой находит папку с документами или дневник, где все сразу и объясняется, что было еще одним доказательством реальности происходящего. Определившись с тем, что все реально, перешел к решению насущных проблем, поиску чего-нибудь похожего на оружие. Первая мысль была о поиске пожарного щита, в котором должен быть пожарный топор, но стело лучше присмотреться к залитому кровью полу, как понял, что ничего искать не надо. Нет, на полу не лежал, как по заказу, пожарный топор, но вот меч, булава, кастет и молот там присутствовали. Вид этих предметов еще раз заставил усомниться в реальности происходящего. Ну вот откуда в научной лаборатории взяться этим вещам? Не новые гены же они этим молотом вбивали. Тем не менее меч я взял, с ним в руках чисто психологически было комфортней. После отправился к лестнице на следующий уровень. Конечно, глупо было идти туда, куда вели кровавые следы того, кто все это устроил, но и выбора особого у меня не было. Тут только два варианта. Либо вниз, на уровень, где я был, там же пусть в другом конце находится лестница на уровень ниже, где содержат экспериментальные образцы, либо наверх, куда один из этих самых образцов и утопал. Проблема в том, что только поднявшись наверх можно выбраться из здания, тут подземный уровень, так что вылезти в окно не вариант.